наслышан, что таблетки помогают при болезни. И слышу едкие шаги соблазна песен, но с опаской потери контроля. Когда сама обязан существовать в режиме стресса, совсем спокоен, но в неволе. Как самый обычный, недостойный даже грамма мысли, как пень, или того хуже, тумбочка рядом с моей кроватью, которая достойна только существовать, даже когда нереально думать о плохом, но вопреки не спать, а в ней. Мебель достойна только быть в материи, ведь в остальном все знает, поэтому-то дохнет. Но антибиотик тоже помогает, вдохновляет.